Хотите сами убедиться? Но попасть к дому с их угла оказалось не так-то просто. Переход улицы напрямик был запрещен, и пришлось бы сделать порядочный крюк. В расчете на это Наташа продолжала сердито отстаивать авторство Деламота. «Хотите, я назову вам все известные постройки Кваренги и Деламота, как сохранившиеся, так и сгоревшие, снесенные, уничтоженные временем, или перестроенные до неузнаваемости?» И Гущин тут же отпулеметил несколько десятков названий, не скупясь на адреса как существующих, так и умерших зданий. «Можно не переходить улицу», — ошеломленно сказала Наташа. «Ничего не понимаю. Эти познания распространяются и на других архитекторов. Или у вас узкая специальность — Кваренги, Деламот?» «На всех, кто строил Петербург», — не без гордости отозвался Гущин. «Будь то Квасов или Руск, Растрелли или Росси, Фельтон или Соколов, но Кваренги — мой любимый зодчий». «Почему? Разве он лучше Воронихин или Росси?» «Я же не говорю, что он лучше, просто я его больше люблю». «Так кто же вы такой? Катапультист, архитектор, искусствовед, гид или автор путеводителя по Ленинграду?» «Катапультист», — улыбнулся Гущин. «Вы можете проверить на студии». «А при чем тут Кваренги и все прочее, ведь вы даже не ленинградец?» «Порой человеку нужно убежище, где бы его оставили в покое. Люди даже придумали припаршивое слово для обозначения этого спасительного бегства души — хобби. Так вот, старый Петербург — мое хобби. Тьфу, скажешь, и будто струп на языке». И впрямь какое это счастье — открыть маленький в красном софьяновом переплете томик и рассматривать четкие и строгие фотографии на плотной шелковистой с благородной прожелтью бумаги, антаблемент, сохранившийся от Елизаветиного века в неприметном особнячке на Каменном острове, портик кваренгиевой простоты и благородства, уцелевший в глубине отнюдь не живописного складского двора на Литейном, дивно нетронутую решетку неузнаваемо перестроенной городской усадьбы на Фонтанке. Рассматривать все это и отыскивать в памяти уголок города, приютивший тот или иной останок, вспоминать пейзаж места, окрестные камни и деревья, воображать, как все это выглядело встарь. Перестаешь замечать, что ты опять один в квартире, и уже не помнишь, почему ты один. На душе задумчиво и светло. Камень старинных зданий куда мягче и теплее камня ожесточившихся в эгоизме человеческих сердец. Но самую большую радость, не радость даже, а высокое отдохновение, торжественный покой доставляет Джакомо Кваренги, тучный безобразный карлик с разляпанным носом, творец высшей гармонии. Пусть другие мощнее, пышнее, богаче фантазией, вдохновением, целомудренная простота, художническая щепетильность Кваренги наделяют все им созданное несравненным благородством и завершенностью. Кваренги мыслил объемами, а не украшал плоскость. Тени и свет на простом до вызова фасаде бывшей Академии наук одаряет душу странным чувством гордости. Начинаешь верить, что человека нельзя унизить, пока он ощущает свою причастность к мировому духу. Ты с Кваренги и грустным Аргуновым, с торжественным Чевакинским и всевластным Росси против больших и малых бед жизни, против ночи, неуклонно бросающей тебя в одиночество, против опустошенности и скорби. «Хотите, я покажу вам совсем особый Ленинград?» — с надеждой сказал он Наташе. «Убежден, вы не знаете такого Ленинграда». «Где он находится, ваш Ленинград?» «В переулках, в маленьких двориках, на задах знаменитых зданий, иногда и прямо посреди Невского. Только его не замечают, как часто не замечают того, что рядом.